Вы слушали роман Евгения Федорова «Каменный пояс» в трех книгах, книгу вторую «Наследники». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, март 2006 год.